Пощали, голубы, по гороховью какуще, голубы, горох клююсь только один, голубок, не объешь, не есть на свою, голубку, поглядай, что его, голубка, замечена правая, крылышка, отсечена по щели. Ощеки по застолику какуще, ощеки, не пьют ядусь только один, Сашачка, не объясняешь на свою, Галечку поглядаешь, что я гой, Галечка, и замечена русая, косанька расплетена.